Глава 47. Известие о нападении Сентурии пришло в замок Атеус поздно ночью. Ники, как обычно, сидел в библиотеке и выписывал из старинного фолианта тактические находки прошлого, когда перед ним на стол опустился магический конверт. В самом замке конверты давно закончились. Девочки писали матери, но письма не доходили, а магия рассеивалась. Запрещать эти попытки Ники не стал, и в итоге они остались без средств связи. Он поспешно распечатал конверт, рассчитывая, что это послание от родителей. Так оно и было, писал отец. Он сообщал, что в столице стало известно о прорыве войск Сентурии. По его расчетам, в ближайшие 2-3 дня враги могут оказаться у стен замка. Просил держаться и организовать оборону, а если нет такой возможности, немедленно бежать. Если бы был конверт, Ники ответил бы папе, что атеусы не бегут. Но, увы, ответить пришлось только мысленно. «Ты получил письмо?» Оказалось, что от девочек Бранды скрыться нельзя. Обе уже маячили в дверях, а лучше бы спали. Тогда Ники рассказал бы им о войне с Сентурией утром. «Да», — ответил он. «Папа пишет, что сентурцы где-то на подступах к замку». «Мы тоже получили письмо от мамы», — поделилась обычно смешливая Мелоди. «Она пишет, что Илберт теперь король Изельгарда, так как Осмонд умер, и что Ил скоро будет здесь с войсками». «Скоро?» Ники спрыгнул с кресла и подошел к девочкам. «Да тут минимум 2 недели пути. Даже если он будет гнать во весь опор, то появится не раньше, чем через 12 дней. А еще и с войском. Им ведь тоже надо отдыхать». «Тогда что нам делать?» спросила бледная Джанет. «Бежать в столицу навстречу Илу?» «Вы можете ехать. Я прикажу подготовить экипаж», поморщился Ники. «А я останусь и буду защищать замок. Это мой дом, и я отсюда не побегу». Девочки переглянулись. Хоть они и были очень похожи между собой, характеры у них кардинально отличались. Джанет оказалась более спокойной, уравновешенной, похожей на дядю Ника, а Мелоди веселой, озорной и хитрой, как тетя Бранда. И если уж совсем честно, Мелоди очень ему нравилась. «Нет, мы тоже никуда не поедем», — сказала Мелоди. «Надо подумать, как защитить замок Ник, чтобы сентурцы не смогли попасть за его стены». «И собрать людей», — присоединилась Джанет. «Здесь места много, для каждого найдется угол. Утром надо послать слуг в городок, чтобы всех оповестили». «Спасибо», — улыбнулся Ник. «Так и поступим. За ночь постараюсь набросать варианты стратегии защиты замка, а вы пока отдыхайте». Девочки пожелали ему доброй ночи и вернулись в спальни, а Ники достал с полки свою самую любимую книгу о стратегии обороны. Он просидел с ней до 2 часа ночи, потому что первые наброски легли на бумагу. Утром предстояло обсудить свои решения с Джанет и Мелоди. Конечно, вряд ли они посоветуют что-то стоящее, но они – одна команда и должны действовать сообща. Вот только оповещать горожан о начале новой войны не пришлось. Ранним утром Ника разбудил шум у ворот замка. Он наскоро оделся и побежал туда, уже у выхода вспомнив, что он сейчас единственный представитель атеусов в замке и надо вести себя достойно, поэтому замедлил шаг. У ворот толпились люди чуть поодаль, на подъемном мосту замерли телеги, груженные чужим добром. Люди кричали и просили их впустить. «Тишина!» — крикнул Ники, его голос потонул в общем шуме, но, как ни странно, его услышали и шум стих. «Прошу, не шумите. Мне уже известно о нападении сентурцев, и все, кому нужно убежище, смогут найти его в замке Атеус. Пока въезжайте во двор, я распоряжусь, чтобы вас разместили. В полдень встречаемся у главного входа, обсудим, что будем делать, когда сентурцы подойдут к замку, потому что без вашей помощи мне не справиться, как и вам не защититься без меня». «Атеус дело говорит», — раздался голос местного кузнеца. «Спасибо, Деэтус!» – присоединилась к нему румяная булочница, и люди хлынули во двор замка. Ники поспешил собрать прислугу и приказал готовить комнаты, разместить людей где только возможно, а главное – накормить такую ораву. Для этого придется привлечь на кухню женщин из города, но это тоже надо обсудить днем, а пока Ники вернулся в замок. «Что за шум?» – окружили его Джанет и Мелоди. «Люди ищут приюта», – ответил он. «Давайте позавтракаем, и я расскажу, что придумал». Завтрак вышел скомканным и торопливым. Есть никому не хотелось, но предстоял долгий день, и кто знает, что там впереди. Сразу из столовой они переместились в библиотеку. Там на столе уже лежали листы с набросками. «Слушайте меня», — сказал Ники. «Мне понадобится ваша помощь. Я один не справлюсь и с обороной замка, и с людьми. Я возьму на себя гарнизон и мужчин. Мы попытаемся заманить синтурцев в ловушку, устроим засаду в городе, забросаем их горячей смесью, а затем быстро проберемся в замок и поднимем мост». «Это рискованно, Ники», — ответила Мелоди. «Вы можете не успеть». «В крайнем случае спрячемся в городке. Мы знаем в нем каждый угол, а синтурцы не знают, так что нам поможет, если не сила, то хитрость. Джанет, я хотел попросить тебя, чтобы ты занялась теми, кто прибыл в замок. Отбери женщин для работы на кухне, воинов надо будет кормить. Если есть те, кто желает присоединиться к борьбе с неприятелем, им мы тоже будем рады. В замке не хватает рук, нужна помощь». «Я тебя поняла, Ники», — серьезно кивнула Джанет. «А что делать мне?» — спросила Мелоди. «Горючие смеси. Мне нужно как можно больше. Собери группу, которая станет их готовить. С этим тоже справятся и женщины, а мы с мужчинами подготовим смолу для неприятельских голов, арбалеты и орудия, раз уж ружей и пистолетов в замке почти нет. Синтурцы еще пожалеют, что решили напасть. Кроме того, нам нужна еда. Пусть из города привезут сюда все, что можно. Боюсь, осада будет долгой. И приглашайте горожан присоединиться к нам». «Хорошо, я справлюсь», — ответила Мелоди. «Тогда идем, соберем всех, кто вступил под защиту замка». Горожане, как и просил Ники, собрались перед главным входом. Их было даже больше, чем он ожидал. Страх гнал людей из домов, страх уже дышал на улицах, а здесь ему не было места. Мужчины, женщины, дети, Ник чувствовал, что отвечает за каждого из них. И потом, если синтурцы возьмут Атеус, это откроет им путь дальше, в самое сердце страны, к Истеру. Надо продержаться до прихода короля Илверта. Нике когда-то приходилось с ним встречаться, но тогда они были детьми, и Илверт играл с Тианой и Эдгаром. Кстати, папа писал, что Тианка нашлась и тоже едет сюда. И слова стихиям, потому что Ники беспокоился о сестре. Главное, с ней все в порядке, а уши ей родители уж точно успели надрать. Стоило ему появиться на пороге, как сотни взглядов устремились на него. Ники не привык к такому вниманию и откровенно его не любил, но другого выхода не было. «Горожане и жители замка Атеус», — обратился он к собравшимся. «Беда постучала в наш дом, и мы должны сплотиться, чтобы дать достойный отпор. Женщины и девушки, те из вас, кто готов помогать на кухне, кормить людей и работать в замке, просьба подойти к Дейрине Джанет Вейс. Те из вас, кто поможет с горючими смесями, подходите к Дейрине Мелоди Вейс. Мужчины, присоединяйтесь к замковому гарнизону. И мне понадобится группа тех, кто хорошо знает город и готов рискнуть, чтобы остановить врага. Подходите ко мне. Мы выстоим и победим. Слово Атеуса». Людское море заволновалось. Женщины, девушки, девочки подходили к дочерям дяди Ника. Вокруг Ники тоже образовалась группа мужчин, и он выбрал из них семерых. 8 человек – небольшой отряд, который будет достаточно маневренным на улицах города и в то же время сможет нанести существенный урон армии противника при должной подготовке. «Идите за мной», – приказал Ник своему отряду и провел в замок. Они разместились в гостиной на первом этаже, и он развернул на столе планы города, найденные в библиотеке. «Я предлагаю следующее», — сказал он мужчинам. «Мы выставим наблюдателей на въезде в город. Как только синтурцы появятся на горизонте, они дадут нам знак, подожгут костры, и мы выдвинемся на позиции. Нужно сегодня же ночью перегородить центральную улицу города. Стащим туда все, что может помешать передвижению врага. Отгородим и соседние улочки. Пока враг будет разбирать завалы, мы с крыш домов закидаем их горючими смесями и уйдем вот сюда», — указал на улицу Трех Королевств, которая была кратчайшей дорогой к замку, но слишком извилистой и узкой, чтобы по ней могли беспрепятственно пройти силы врага. «Наша задача — добраться до замка. Тогда мы поднимем подъемный мост и будем держать оборону столько, сколько сможем. К вечеру я буду знать, на какой срок хватит продуктов в замке. Сюда уже идет армия нового короля Изельгарда, Илверта. Нам надо продержаться до их прихода». «Вас поняли, Дей Атеус?» — кивнул оружейных дел мастер. Мои ребята уже перетаскивают в замок все, что было в мастерской. И еще у меня есть небольшие запасы пороха». «Отлично. Пороховые ловушки мы тоже можем сделать на главной улице. Наши смеси подожгут бочки, и грянет взрыв». «Вы так похожи на отца, Дей Атеус», — заметил помощник кузнеца, высокий и плечистый малый. «Благодарю», — улыбнулся Ники. «Это честь слышать такое. А теперь за работу». К вечеру бочки пороха были заложены на главной улице города, а жители стаскивали старье, чтобы преградить путь синтурцам. Да, это их не остановит, но задержит и нанесет ущерб, а значит, позволит выиграть время. Только около полуночи Ники встретился с Джанет и Мелоди. Всегда причесанные и умытые девочки напоминали заморашек, на лицах были разводы пыли, волосы растрепаны, зато обе казались довольными. «Все готово», — сказала Мелоди. «По нашим подсчетам, запасов еды хватит на 2 месяца. Чаны со смолой установлены на стенах, а командир гарнизона передавал, что проверил орудия, и они готовы к бою, но у нас не так много снарядов и пороха». «Ничего, справимся», — ответил Ники. «Что-то мне подсказывает, враг уже близко. Я выставил дозоры, но по моим подсчетам синтурцы должны быть здесь завтра к вечеру, если их никто не остановит, не раньше, возможно, позднее. На ночь мы подняли мост, чтобы обошлось без сюрпризов». «Удивительно», — улыбнулась Джанет. «Ты так много знаешь, Ники. Я думала, весь твой ум на страницах книг, но ошиблась». Ники покраснел от похвалы. Да, он тоже не ожидал, что знания понадобятся ему так скоро, но жизнь не спрашивает. И надо выстоять. Ради людей, которые ему доверились, ради родителей, которые беспокоились о сыне, ради Тианки и Эдгара. Замок Атеус не покорится врагам. «Скорее бы приехал Ил», — Мелоди тяжело вздохнула. «Ты же сама говорила, что видеть его не хочешь», — напомнила Джанет. «Да, говорила», — щеки Мели вспыхнули, — «потому что он развязал войну с Изельгардом. Но теперь он король Изельгарда. О, стихии! Мой брат — король!» Кажется, да, Мелоди только теперь дошла эта сложная истина. В другое время Ники посмеялся бы, но сейчас обнял подругу за плечи и усадил на диван. «Ничего, скоро ваш брат и мои родные будут здесь», — сказал он. «С войском, а нам надо продержаться до их прибытия». «Думаешь, мы сумеем?» — устало спросила Дженни, присаживаясь рядом с сестрой. «Да», — решительно ответил Ник, — «обязательно. Вы видели, сколько здесь людей? Представляете, что будет, если синтурцы пробьются за ворота замка? Они все погибнут — старики, мужчины, женщины, дети. Мы должны их защитить, потому что это наша земля». Мели доверчиво опустила голову ему на плечо. И все-таки храбрые дочери у Ника и Бранды. Кто другой уже забился бы в свою комнату и всхлипывал в подушку, а они помогали. Ник бы не справился совсем сам. И, конечно же, были замковые слуги, которые как один пришли на помощь молодому хозяину. Дядька Шан сейчас помогал возводить укрепления на подходах к замку, а ведь папа как-то обмолвился, что он приехал с ним из Летонии. Кухарки и горничные заботились о людях, готовили, утешали. Надо выстоять. Обязательно надо. Ради них. На колени спланировал еще один магический конверт. «Надо было спросить в городе, нет ли у них хоть какого-то запаса», — посоветовал Ник. «Вот я глупая!» — Дженни хлопнула себя по лбу. «Я еще днем нашла один конверт у местного почтальона. Жаль, только один. Надо решить, кому написать». «Подождите. Давайте сначала прочтем, что нам пишут». Как ни странно, письмо было не от папы, а от Эдгара. «Ник», — писал он, — «я верю, что у вас все в порядке, несмотря на отсутствие ответа. Илберт назначил меня главнокомандующим на Южном фронте, поэтому я еду к тебе, братишка. Прошу, сделай все возможное, чтобы удержать замок, а мы уже в пути вместе с Тианой. Папа повел войска против Фирании, потому что оттуда тоже стоит ожидать удара. А мама вместе с Дейрой Брандой осталась в столице. Дейра Бранда пока взяла на себя управление королевством. Муж вместе с ней. Передай девочкам, что их родители здоровы, благополучны, но очень волнуются. Пожалуйста, если есть хоть какая-то возможность, напиши. Можно не мне, а маме. Она уже отпишет мне, папе и передаст новости Дейре Бранде и дяде Нику. Держись, братишка. Крепко тебя обнимаем». «Да». Надо было оказаться под угрозой осады, чтобы брат написал настолько теплое письмо. Зато ответ нашелся. «Пишем моей маме», — сказал Никки. Дженни сбегала за конвертом, и они вместе принялись сочинять письмо. «Здравствуй, матушка», — вывел Ник. «Прости, что не пишем, но это последний магический конверт, который удалось достать, поэтому новостей от нас не будет. Мы сидим сейчас втроем, я, Джанет и Мелоди. Все живы и здоровы. Сентурцы еще не появились на горизонте, так что есть минутка написать хоть пару строк. Мы готовы к осаде замка. Прошу, напиши Эдгару, папе и передай тете Бранди и дяде Нику, чтобы не волновались. Жители города надежно укрыты за стенами замка. Я разработал план обороны, девочки помогают мне. Поэтому продержимся до прибытия подкрепления. По моим подсчетам, враг будет здесь завтра к ночи или послезавтра утром. Береги себя, мамочка, целую». «Да и я напишу пару слов», — схватилась за перо Мелоди. «Мама и папа», — вывела ниже. «Не волнуйтесь, мы с Дженни здоровы и благополучны. Ники заботится о нас, и мы вместе справимся. Люблю вас, Джанет», — написала вторая сестра, и письмо отправилось в руки Амелинды Атеус. «Все, теперь спать», — скомандовал Ник. «Мы должны быть бодрыми и отдохнувшими. Завтра тоже предстоит много дел». Девочки послушались. Сам он уснул, как только укрылся одеялом, а с утра снова продолжились приготовления. К вечеру Ники валился с ног, но до последнего ждал появления врага. Тем не менее, не было видно сигнальных костров. Значит, сентурцев что-то задержало. Ни он, ни девочки не ложились спать, ждали. Только к утру все трое от усталости уснули прямо в креслах, а на рассвете в комнату ворвался помощник кузнеца. «Деятеус! Идут!» — с порога закричал он. Ник подскочил и помчался за ним. «Береги себя!» — вслед крикнула Мелоди. «И вы!» — на ходу ответил он. А дым от костров взмывал высоко в небо. «Пора!»